Глава 22. После возвращения из родового святилища мы с Глашей попытались заснуть. Но то ли нервное возбуждение после встречи с прародителем, то ли не столь уж далекая канонада, всю ночь озарявшая горизонт огненными вспышками, так и не дали нам нормально выспаться. Правда, временами, сам того не замечая, я проваливался в конкретное забытье, совершенно не осознавая ничего вокруг. А вот Глаша так и не смогла заснуть ни на минутку. Когда я в очередной раз пришел в себя, луна еще просвечила сквозь свинцовые тучи, бросая на пол полосы бледного света. Глаша сидела на краю кровати, прижав голые ступни к холодному паркету. В руках она держала шелковую мерную ленту, которую где-то нашла в дедовом доме. Я заметил, как подрагивали ее пальцы при замере окружности живота. Она раз за разом натягивала ленту, но цифры предательски ползли вверх. «Опять вырос», — заметив, что я проснулся, прошептала она, глядя на живот с немым ужасом. «За ночь! Еще на 3 сантиметра! Как так?» Я обнял ее за плечи, почувствовав под ладонью ее нервную дрожь. «Может, ошиблась?» Я попытался ее успокоить, хотя сам понимал. «Да нет, не ошиблась». Глаша качнула головой и резко встала, отбросив ленту в сторону. «Еще он движется, постоянно, будто торопится выбраться». Тут же ее живот дернулся. Под кожей четко обозначился выпуклый бугорок, будто кулачок или пятка упирались изнутри. Но не с той нежностью, с какой шевелится обычный ребенок. Словно наш малыш бил в стенку, не соизмеряя своих сил. «Ольга Всеславич говорил, он сильный», — пробормотал я, глядя, как кожа на животе Глаши вытягивается под странными и страшными углами. Глаша резко охнула, и в ее глазах вспыхнуло что-то дикое, почти звериное. — А если он не поместится? Мы оба замолчали. В воздухе повис неозвученный страх. Что, если это не просто ускоренный рост? Что, если он действительно не остановится? В эту секунду за окном оглушительно грохнуло. Не артиллерия, а настоящий гром. Дождь хлынул стеной, и ветер захлопал распахнутыми оконными рамами с такой силой, что стекла задрожали. Я подскочил с кровати и побежал их закрывать. А Глаша вновь вскрикнула и схватилась за живот. «Снова!» Она задыхалась от нервного напряжения. «Рома, мне больно!» Я прижал ладонь к ее животу и почувствовал, как сильно вращается в ее утробе наше дитя, причиняя боль своей матери. Нужно было срочно что-то предпринять, пока не случилось чего-то непоправимого. Когда Глаша громко застонала, сжимая простыни в кулаках, в углу комнаты что-то тихо прошелестело. Я обернулся. Тень у книжного шкафа сгустилась, приняв неясное очертание крепкого и высокого, но слегка сгорбленного старика с желтыми глазами. Возможно, мне показалось, но зрачок у нежданного гостя был узкий и вертикальный. — Не бойся, мой далекий потомок, — прошелестел знакомый голос, — я пришел помочь. Вы сами не справитесь. Глаша не видела его. Ее глаза были закрыты от боли, но я узнал голос древнего чародея, прародителя моего рода. — Ольга Всеславич? — Зови меня дедом. Тень качнулась в ответ. Лишь теперь я четко разглядел в ней знакомые черты старого князя Волхва. Того самого, с кем встречался в родовом святилище всего лишь несколько часов назад. Но на его лице не было ни доброты, ни спокойствия, только озабоченность. «Почему он растет так быстро?» — выпалил я. «Он так может убить свою мать!» «Она простая смертная, а ребенок не может ждать!» — проскрипел он в ответ. «Кровь ящера взывает к нему, торопит. Рядом каждое мгновение умирают люди. Тысячи и тысячи смертей будоражат его силы!» Глаша вскрикнула резче прежнего, а ее живот на этот сдулся еще сильнее, едва не прорывая кожу. «Нет!» — я бросился к своей любимой, но тень метнулась быстрее. Холодные пальцы духа древнего чародея схватили меня за запястье и буквально отбросили в сторону. «Не путайся под ногами, внучок! Твоих сил не хватит, чтобы остановить это!» И я понял. Не просто так прародитель явился к нам в комнату и не просто так пообещал свою помощь. Мне пришлось вцепиться в комод, чтобы не упасть, когда комната внезапно качнулась, будто палуба корабля в шторм. — Что? Что происходит? — прошептала Глаша, и ее лицо было мокрым от слез и пота. Ольга Всеславич не ответил. Он уже склонился над невесткой, а его полупрозрачные руки легли на ее раздувшийся живот. От прикосновения древнего волхва кожа жены начала светиться. Сначала слабым голубоватым отцветом, потом все ярче, пока не стало похоже на пергаментный фонарь с бьющимся внутри пламени. — Дед, что ты... — Тихо! — рявкнул он, не отрывая взгляда от живота. «Не под руку! Сейчас тебе будет очень больно, девочка моя!» — предупредил Ольга Всеславич, и в его голосе впервые прозвучало что-то вроде жалости. «Но ты должна сама пережить это!» Глаша застонала, ее тело выгнулось в неестественной судороге. Ослепительная вспышка света разрезала тьму, и мир на мгновение словно бы раскололся. Комната заполнилась грохотом, будто где-то рядом рушились скалы. Я упал на пол, оглушенный и ослепленный. Последнее, что я увидел перед тем, как комната взорвалась ослепительным светом, как прародитель моего рода разорвал, как мне показалось, саму ткань пространства своими скрюченными пальцами, и сквозь эту дыру хлынул настоящий океан силы, незнакомый, древний и пахнущий от чего-то тиной и медью. Когда зрение вернулось, передо мной предстало нечто странное. Глаша парила в воздухе. Ее тело, все еще изогнутое мучительной судороги, медленно вращалось, омываемое потоком силы, призванной духом прародителя. Ольга Всеславич стоял рядом, его тень теперь казалась плотнее, почти материальной. Руки предка были подняты в странном ритуальном жесте, а глаза яростно горели. Комната наполнилась густым ароматом полыни и мокрого камня. Прародитель распахнул руки, и его тень вдруг вытянулась по стенам и побежала по потолку. Глаша ахнула. Ее живот теперь был обвит синеватыми прожилками, пульсирующими в такт ее учащенному сердцебиению. Она содрогнулась. Ее тело напряглось в последней мучительной судороге, и вдруг все затихло. Воздух в комнате стал тяжелым, словно перед грозой. Ее живот, еще секунду назад, будто готовый лопнуть, начал медленно опадать. Кожа, растянутая до предела, постепенно возвращалась в нормальное состояние, а пугающие выпуклости под ней исчезли, будто их и не было. — Что вы сделали? — прошептала Глаша, вернувшись обратно на кровать. Ольга Всеславич отступил на шаг, его желтые глаза сузились. — Кровь ящера получила свою жертву, а ваш малыш успокоился. Его время действительно еще не пришло. Я подбежал к жене и осторожно обнял ее за плечи. Ее тело дрожало, но боли уже не было, только глубокая неестественная усталость. «Значит, наш ребенок не родится сегодня?» Я не мог этого не спросить. «Нет». Старый волк провел ладонью по воздуху над животом Глаши. И я увидел, как под ее кожей на мгновение вспыхнул слабый золотистый свет. «Он не будет сильно спешить». «Но почему?» Дух чародея покачал головой, и в его голосе вдруг прозвучало что-то вроде досады. «Он силен, твой сын, даже сильнее, чем я ожидал. Но даже ему нужно время, чтобы обуздать свою природу». Глаша закрыла глаза, под которыми пролегли темные тени. Ее дыхание выровнялось. Она заснула. «Он будет обычным ребенком или...» «Обычным?» Вольга Всеславович усмехнулся, не дав мне договорить. «Нет, это ты уже не сможешь изменить». С этими словами тень начала растворяться, будто утренний туман. «Подожди!» — попытался я получить ответ и на этот вопрос. «А что нам теперь делать?» «Ждать!» — прозвучал уже почти неслышный шепот. «И беречь его!» А потом дух прародителя ушел. Комната снова наполнилась обычными звуками. Поскрипыванием половиц под моими ногами, шумом дождя за окном и ровным дыханием Глаши, которая, наконец, спокойно спала. Я осторожно положил руку на ее живот, в котором спал наш сын. Живот под моей ладонью был теплый и гладкий, никаких следов, как и повторения ужасных событий, я не наблюдал. Только легкое пульсирование, слабый, но уверенный ритм жизни ребенка внутри моей любимой. Я никак не мог оторвать взгляда от ее лица. Глаша выглядела хрупкой, почти прозрачной, как будто ее тело отдало все силы на эту борьбу. Но в уголках ее губ уже виднелось что-то вроде намека на улыбку. Будто во сне она чувствовала, что самое страшное позади. За окном вновь ослепительно сверкнуло и грянул гром. Стекла испуганно задрожали от удара. Дождь усилился. Струи воды хлестали по подоконнику, но мне вдруг стало тепло и уютно. Пусть всего лишь на какое-то мгновение, но я почувствовал себя по-настоящему счастливым. Однако вопросы остались. Он не будет обычным ребенком. Эти слова крутились в голове, пульсируя и переплетаясь вместе с тревогой и странным щемящим предвкушением. Что это значит? Будет ли он похож на нас с Глашей? Или на него, на прародителя с его желтыми глазами и тенью, которая жила собственной жизнью? Я откинулся на изголовье кровати и закрыл глаза. Усталость накрыла меня волной, но сон не шел. Вместо этого перед глазами снова всплывали обрывки увиденного. Разрыв в реальности, океан древней силы, пальцы Вольги, искривленные в жесте, который явно не принадлежал обычной человеческой магии. А еще этот запах. Тина и медь. И это непонятное. Кровь ящера получила свою жертву. Что это было? Чего мы еще не знаем? Я вздрогнул, когда Глаша шевельнулась во сне и невнятно пробормотала что-то. Ее рука непроизвольно легла поверх моей, все еще лежавшей на ее животе. «Все будет хорошо», — прошептал я, хотя сам и не был до конца в этом уверен. Но одно я знал точно. Наш мир только что изменился. И теперь мы будем ждать и беречь нашего ребенка. К утру мне тоже удалось задремать. Пусть и немного, но я отдохнул и привел себя в какой-никакой порядок. Разбудил меня, как ни странно, мой мертвый дедуля, а не поднявшаяся раньше Глафира Митрофановна. Когда я открыл глаза и увидел перед собой слегка порченную разложением физиономию дедули, я чуть было не залепил по ней воздушным кулаком. «Напугал, старый черт!» — вырвался я, сумев удержать на кончиках пальцев едва не сорвавшееся заклинание. — Чуть не зашиб же тебя, спросонья! — Но не зашиб же! — отмахнулся от моего колдовства, как от досадного незаразумения, Вольга Богданович. — Да и не прошибешь ты меня этим кулаком! — опознав развеянный конструкт, презрительно поморщился он. Отчего его и без того страшная физиономия стала еще отвратительнее. Но я уже к этому привык, так как пользоваться мороком дедуля то пока отказывался, типа невместно настоящему воину-князю прихорашиваться, словно красной девице. Я потихоньку продолжал его уговаривать. Ведь если я устрою свою базу в Пескоруйке, некоторых сотрудников нашего нового энергетического ведомства к такому скандачка не подготовить. Дедуля же между тем тяжело вздохнул, так-то мертвый не дышит. Звук получился сухим и потрескивающим, будто в его мумифицированных легких пересыпался песок. — Давай, просыпайся, внучок! — он ткнул меня костлявым пальцем, от которого у меня по всему телу побежали мурашки. «Дело есть!» Я сел на кровати, огляделся. Глаши рядом не было. «Да не ищи! Ненаглядная твоя уже в трапезной! Ей сейчас питаться за двоих надо! Это ты можешь спокойно дрыхнуть, когда у твоего родного дедули к тебе неотложное дело!» Покойник наклонился ко мне, и я почувствовал идущий от него запах сырой земли и старой крови. «Какое еще дело?» Я тряхнул головой, стараясь сбросить сонное оцепенение. «Тебе вчерашнего мало было?» «Вот! А я-то не в курсе! Невестка сказывала, что ночью сам прародитель к вам заявлялся!» «Заявлялся!» Я вздохнул и вкратце пересказал события ночного происшествия. Дедуля слушал, не перебивая. Лишь его мутные мертвые глаза, будто светящиеся изнутри изумрудным огнем, сузились, когда я упомянул слова прародителя. «Он не будет обычным ребенком». «Хм!» — проскрипел он, наконец, почесывая треснувшую сухую кожу на подбородке. «Оно и без того понятно было. Но чтобы так...» — Значит, говоришь, чуть не родила вчерась наследника? — Если бы не прародитель, то и родила бы. Я резко поднялся с кровати, чувствуя, как тревога снова начинает разъедать спокойствие, вернувшееся с рассветом. Только Глашу мы, наверное, потеряли бы. — Кровь ящера пробудилась! Дедуля покачал головой и повернул ко мне лицо. В его взгляде я прочитал нечто среднее между гордостью и тяжелым предчувствием. — И получила жертву! Я замер. В комнате вдруг стало тихо, что стало слышно, как одинокая муха бьется в стекло. Я продолжал молчать, ожидая продолжения. Но и мертвый старик молчал, по-стариковски пожевывая сморщенными губами. «И что это значит, дед?» — не выдержал я затянувшейся паузы. «Это значит, что наш род не просто возрождается, а пробуждается, возвращаясь обратно к истокам!» Голос дедули стал глухим, словно доносился из глубокой пещеры. Я почувствовал, как холодная дрожь пробежала по спине. Вот только еще каких-то истоков нам и не хватало. «Какого рожна ты мне с загадками голову морочишь?» — меж тем рявкнул я, сжимая кулаки. «Говори прямо! Что за жертва? Что за истоки? Что за пробуждение?» Дедуля вздохнул снова. На этот раз звук был похож на шелест опавших листьев, носимых по асфальту осенним ветром. «Садись, внучок, расскажу». Я не сел, продолжая раздраженно вышагивать по комнате, но он все равно начал. Дедуля щелкнул костяными пальцами, и воздух передо мной сгустился в мутновато-зеленоватый туман, в котором замелькали четкие и легко распознаваемые образы. Прямо 3D-проектор на минималках. Такого чародейства я у дедули пока еще не видел. Да и не знал, что он так умеет. Надо срочно опыт перенимать. В моей планируемой деятельности такое умение на вес золота. «Видишь, это древние боги!» В колеблющихся тенях я разглядел гигантские, покрытые чешуей силуэты, похожие на ископаемых ящеров и гадов, даже отдаленно не похожие на людей. Они ползли по первобытным болотам, их глаза светились тем же изумрудным пламенем, что и у прародителя. «До Перуна, до Велеса, даже до первых упырей были они!» Люди звали их детьми великой матери Змеихи и платили им дань кровью. Туман заклубился, сменив картину. Теперь передо мной был холм, увенчанный капищем с черепами. Жрец в звериной маске поднимал к небу окровавленный нож, а его ног корчилась в судорогах молодая женщина. «Когда наши первые князья пришли на эти земли, они нашли не пустошь. Здесь жили другие. Те, кто помнил времена, когда земля дышала огнем, а реки текли вспять. Их нельзя было убить, нельзя было изгнать, но можно было договориться». Он шевельнул пальцем, и в воздухе между нами вспыхнуло видение. Древний лес, кострище, окруженное фигурами в звериных шкурах. Над огнем тень чего-то огромного, змеиного, с глазами, как расколотый изумруд. «Кровь за кровь, сила за жизнь! Они дали нам власть над этой землей! Так длилось тысячи лет! Но потом пришли другие боги. Они были ближе, человечнее, и наш род стал их мечом. Мы разорвали и забыли старые договоры и заключили новые. Мы стали воевать с людьми своих бывших богов и с многочисленными порождениями матери Змеихи, с моками, василисками, многоглавыми змеями, гидрами, горынычами и тугаринами. В итоге новые боги победили, вытеснив хтонических чудовищ на самый край мира, а то и загнав их под землю». Дедуля резко сжал кулак, видение рассыпалось. «Это, в свою очередь, продолжалось до тех пор, пока мать прародителя не понесла от самого ящера. Так появился Вольга Всеславич, сумевший уместить в себе чуждую силу, которая вот-вот должна была исчезнуть. А у матери к тому моменту уже давно ничего не было слышно. Но вместе со своей силой прародитель унаследовал еще и древний долг, предъявленный ящером своему сыну за нарушение договора. Но ящер ни разу его не потребовал». «Значит, что наш род не просто возрождается, а возвращает какие-то непонятные замшелые долги с помощью моего ребенка?» «Я не знаю точно», — прошептал дедуля. «Никто не знает, даже прародитель. Твой сын не просто наследник. Он первый за тысячи лет, в ком кровь ящера проснулась сама». Я почувствовал, как у меня по спине побежали струйки ледяного пота. «Ты говоришь так, будто он уже не человек». Мертвый старик скрипуче ответил. «Нет, он человек, но не только человек. Это же так явно. Глафира выжила, потому что жертва прародителя была принята. Он отдал практически все свои силы, чтобы сохранить две жизни вместо одной. Не знаю, увидим ли мы его еще когда-нибудь». Дедуля медленно повернул голову, и в его глазах вспыхнула пугающая человеческая жалость. «Возможно, он ушел на перерождение к колесу сансары». «А мне-то теперь что со всем этим делать?» Вольга Богданович протянул руку, и его костлявые пальцы на мгновение коснулись моего лба. Внутри тут же вспыхнуло жжение. Не боль, а странное глубинное тепло, будто под кожей забился еще один пульс. «Ты сам почувствуешь и поймешь, когда придет время». За дверью послышались шаги, легкие, быстрые. Глаша. «Дед, Глаша, ни слова обо всем этом!» — быстро предупредил я мертвого дедулю. «Ей сейчас волноваться нельзя». «Моя могила!» — успокоил меня покойник. Дверь распахнулась, и на пороге появилась моя любовь и мать моего ребенка. Уставшая, измотанная, но не сломленная трудностями. Я заметил, как в ее глазах зажегся тот самый упрямый огонек, с которым она придумывала все новые и новые магические эксперименты. «Ромка, ты наконец-то проснулся!» Она улыбнулась, но тут же нахмурилась, заметив мое выражение лица, а по мертвой физиономии дедули сейчас вообще невозможно было ничего понять. «Что-то случилось? Опять?» «Нет, любимая, на этот раз все в порядке». Я натянул на лицо веселую улыбку, сделал шаг к Глаше, обнял и прижал к себе. За окном внезапно завыл ветер, хотя минуту назад стояла мертвая тишина. А затем земля основательно дрогнула, как при землетрясении баллов 8. По стенам побежали трещины, а откуда-то из земных глубин раздался утробный гул. Я подошел к подоконнику и увидел, как вдалеке над сосновым бором клубится черный дым. Землетрясение 8 баллов характеризуется разрушительными толчками, приводящими к повреждениям прочных зданий, обрушению стен и перекрытий. Похоже, я накаркал. У нас опять не все в порядке. Нашу тайную обитель, как сообщила мне Пескоройка, обнаружил архангел Михаил. И сейчас он настойчиво ломился в гости, пробуя на прочность нашу магическую защиту.